«У меня готово объяснение для него», — возразила Ирулен. «Может, он и обладает чувством правды, но иногда в ложь легче поверить, чем в правду». «Вы должны сделать выбор, принцесса», — сказал Скайтейл. «Пол добр со мной», — проговорила она. «И я заседаю в его совете». «За 12 лет брака с ним проявил он к вам хоть немного нежности?» — спросил Адрик. Ирулен покачала головой. «Он сверг вашего отца с помощью своих злобных орд и женился на вас, чтобы законно претендовать на трон. Но его настоящей женой вы так и не стали», — продолжал Адрик. «Адрик старается воздействовать на ваши чувства», — заметил Скайтейл. «Разве это не забавно?» Она взглянула на лицевого танцора, увидела его дерзкую улыбку, и брови ее поползли вверх. Скайтейл видел, теперь она совершенно уверена, что если она покинет встречу с соучастницей заговора, Пол этого определить не сможет. Если же она не согласится, тогда... «Не кажется ли вам, принцесса, — сказал Скайтейл, — что Адрик обладает в нашем заговоре слишком большой властью? Я заранее согласен подчиниться наиболее разумному предложению», — сказал Адрик. «А кто его определит? Это наиболее разумное предложение». «Вы не хотите, чтобы принцесса присоединилась к нам?» — спросил Адрик. «Он хочет, чтобы присоединение было искренним», — проворчала преподобная мать. «Между нами не должно быть обмана». Скайтейл видел, что Ирулен задумалась, спрятав руки в рукава. Теперь она думает о подброшенной Адриком наживке, об основании династии. Она думает и о том, как заговорщики собираются защититься от нее. Ей многое нужно взвесить. «Скайтейл», — наконец сказала она, — «говорят, у вас на Тлейлоксе странные представления о чести. Ваши жертвы всегда имеют возможность спастись». «Если найдут эту возможность», — согласился Скайтейл. «А я? Жертва?» Скайтейл рассмеялся. Преподобная мать фыркнула. «Принцесса!» — как можно убедительнее сказал Скайтейл. «Не бойтесь, вы уже давно одна из нас. Разве не вы посылали регулярные сообщения Бене Джессерит?» «Пол знает, что я пишу своим учителям». «Но разве не вы снабжаете их материалом для пропаганды против вашего мужа и императора?» — спросил Адрик. «Не нашего императора», — отметил про себя Скайтейл. «А вашего императора». Ирулен слишком хорошо обучена Бене Джессерит, чтобы не заметить этой детали. «Вопрос в том, чем и как воспользоваться», — сказал Скайтейл, подходя ближе к баку представителя Союза. «Мы на Тлейлоксе считаем, что самое прочное во Вселенной — это энергия, и что энергия способна обучаться. Слышите, принцесса? Энергия обучается. Ее мы и зовем властью». «Вы не убедили меня в том, что мы сможем победить императора», — сказала Ирулен. «Мы не убедили в этом даже самих себя», — заметил Скайтейл. «Куда мы ни посмотрим», — продолжала Ирулен, — «всюду его власть противостоит нам. Он Квизац Хадирах. Он может быть одновременно во множестве мест. Он Махди, и любой его каприз — непререкаемый приказ для миссионеров Квизарата. Он ментат, чей интеллект превосходит знаменитые компьютеры древних. Он Муаддиб, чьи повеления легионам свободных опустошают целые планеты. Он обладает пророческим видением. Он проникает в будущее. Именно его генный рисунок Бене Джессерит искал...» «Мы все знаем его свойства», — прервала ее преподобная мать. «И мы знаем, что Это мерзость. Его сестра Алия обладает тем же генетическим рисунком. Но оба они люди, и значит, у них есть слабости. «И где же эти человеческие слабости?» – спросил лицевой танцор. «Следует ли искать их в религии джихада? Можно ли обратить против него императорский квизарат? А власть великих домов? Может ли Лансдраат сделать больше, чем просто выразить протест?»